Но Кулибаба оказался хитрее и меня так и не отпустил. Карцер помещался в подвальном этаже гимназии, около дровяных сараев. Кулибаба втолкнул меня туда и сразу же, не зажигая света, на ощупь закрыл на висячий замок окованную жестью дверь. В карцере было сыро, пахло осенним лесом, опенками, давно покинутыми вороньими гнездами. Хорошо еще, что на дворе светила полная луна. Ясно ее свет проникал в карцер сквозь решетчатое окошечко. Стекла в нем были наполовину разбиты, и я хорошо слышал, что делается в гимназии. Вверху в актовом зале сдвигали парты. Потом заиграл духовой оркестр, начались танцы. Звуки краковяков, мачешей и вальсов долетали ко мне сюда. Я слышал, как шаркали по полу ноги танцующих. Кто-то, возможно, черноволосый распорядитель, во все горло кричал там наверху «Адруат, панове, авансе!». Было очень обидно сидеть здесь, в темном и сыром карцере, а самое главное — не знать, за что именно тебя посадили. А тут еще щека здорово болела. Я чувствовал даже, как набухает глаз. Проклятый подуст меня очень крепко ударил. Я не знал раньше, что он может драться. И мне так стало жалко, что нет у нас Лазарева, с которым нас разлучили пилсудчики. Да разве позволил бы он себе когда-нибудь ударить ученика? Ни за что на свете. Он и в угол никого не ставил, а не то, чтобы драться. И я вспомнил вдруг все то, что рассказывал нам Лазарев о Шевченко. Как мучили его проклятые паны, как загнал его в далекую ссылку царь. Наверное, много ночей просидел Шевченко вот так же, как я теперь, в сырости и холоде за железной решеткой. И били, наверное, его не раз. Вспомнилось, как Лазарев рассказывал, что Тарас Шевченко, путешествуя по Украине, заехал и в наш старинный город. Он жил здесь у народного учителя Петра Чуйкевича. Записал от него песни про повстанца Устина Кормилюка. Побывал в селе Вербка, где одна из гор названа крестьянами горой Кормилюка. Тарас Григорьевич ходил, должно быть, не раз в старую крепость, осматривал башню, где томился Кормилюк, и холодные каменные ее стены напоминали поэту те тюремные камеры, где держали его жандармы. И мне стало приятно, что я пострадал за него. И вдруг показалось, что Шевченко смотрит на меня из темного угла карцера, добрый, усатый Тарас Григорьевич. Мне даже послышалось: «Не журись, Василий». А музыка в актовом зале все продолжала играть. Сидя на каменном полу карцера, я снова и снова повторял стихотворение Шевченко «Когда мы были казаками». Здесь-то уж никто не мешал мне прочесть его спокойно до конца. И в сырой тишине подвала, отчеканивая каждое слово, я читал сам для себя. «Поникли головы казачьи, как будто смятая трава, Украина плачет, тонет, плачет, летит на землю голова за головой, палач ликует, Аксен с безумным языком кричит «Тедеум, аллилуйя!» Вот так, поляк, мой друг и брат мой, несытые ксензы-магнаты нас разлучили, развели, а мы теперь бы рядом шли. Дай, казаку, ты руку снова, и сердце чистое подай, и снова именем Христовым возобновим наш тихий рай. Чего же они ко мне присыпались? Какие хорошие стихи! И даже дочитать не дали. Быть может, если бы дочитал, все бы ясно стало, и никто бы не ругался. А впрочем, кто знает, холера их возьми, чего им надо? Я вспомнил при этом, сколько у меня есть друзей поляков на Заречье, как мы хорошо живем с ними. Взять хотя бы Юзика Стародомского, куницу. Дома он говорит только по-польски со своими родителями и всегда на польские праздники мазурками меня угощает. Но ведь он-то не обиделся на меня за это стихотворение. Я прислонился к холодной стене карцера, и у меня за спиной что-то звякнуло. нащупал ржавое кольцо, вдетое в железную скобу, замурованную в кирпич,